Глава третья. Я так обалдела от самоуверенности рентарианца, что открыла рот. Что я сейчас услышала? Вот так сразу, без прелюдий, обрисовал план действий, зафиналил итог. Только забыл написать, что конец у истории печальный. Бедные девчонки, которые на это ведутся. Мне кажется, Зара бы точно не устояла и рванула в тур по Пансифу со всеми вытекающими. Уголки губ Картера Вина поползли вверх. Они у него тоже нахальные. Я сложила руки на груди. Хоть какая-то преграда между мной и им. «Мне не настолько нужен чемодан. Оставьте его себе», — сказала я. «А то, представляю, начну воевать за багаж, а он меня молча погрузит в свой карт. И как начнет любить до рассвета? И ведь сколько ни зови на помощь, всех купят своими деньгами, никто не выручит. Нет-нет-нет, надо уходить с наименьшими потерями. Похоже, я здорово подергала хищника за хвост. Он принял вызов. Теперь для него дело принципа завалить меня на лопатки, доказав свою непобедимость и самцизм. Я развернулась и постаралась уйти гордо, не показать, как все внутри подрагивает от его слов. Хам, грубиян! Думают, все женщины готовы бросаться к его ногам, стоит только позвать? Не на ту напал! Я навострила уши, но Картер Вин не звал меня. Звук шагов тоже не был слышен. Мне дали уйти? Да неужели? Я не выдержала, обернулась на выходе. Рентарианец не двигался с места, смотрел на меня неотрывно. Я тут же отвернулась и едва не побежала. Уносить ноги скорее, пока не пропала. Зара встретила меня у входа. Ее взгляд требовал подробностей. «Где чемодан? Все-таки в экономе? Почему кажется, что она спрашивает обо мне?» «Идем!» «И да, я все еще в экономе. Мне тут вполне комфортно и предсказуемо». Лукас Гноц ждал нас у входа в космопорт. «А где чемодан?» «Пришлют». Я посмотрела прямо в глаза гендиректору. После Картера Вина он казался ничтожным насекомым, от которого можно отмахнуться ладонью. Я быстро отвела взгляд. Мне было интересней посмотреть Рантар. У таинственной планеты, куда выдавались только рабочие визы, оказалось небо с зеленым отливом, а светило было розовее, чем на Мансоге. Деревья вдали были вдвое выше привычных, а стволы толще. Я вдохнула полной грудью. Как здесь хорошо дышится! Гендир показал рукой на большой пассажирский карт с открытой дверью. Там уже сидела наша команда, ждали только нас. «Садись рядом со мной». Лукас схватил меня за руку так неожиданно, что я оцепенела. Он усилил хватку, потащил меня и буквально впихнул в большущее сиденье у окна, а сам сел рядом. Его запах окутал меня, вызывая отвращение. Одному я была рада. Лукас быстро меня отпустил. «Как же я ненавижу это сиротское клеймо! Терпеть не могу чиновников, которые решили, что воздействие чернил сделает детей в приютах бесконфликтными. Сами бы поставили себе, было бы полезно». Да, в приюте у нас не было драк между собой, зато воспитатели позволяли себе всякое. «Закажи на ужин местные блюда, Ланочка». Лукас Гноц был чрезвычайно доволен положением дел, облизывал губы. Чтобы переключиться и снять с себя оцепенение, я начала разглядывать карт. Как же хорошо, что кресла здесь рассчитаны на рентарианцев и просто огромны. Так я нахожусь от Лукаса на расстоянии вытянутой руки, а не плечом к плечу. Я достала рабочий коммуникатор и ровным тоном спросила. «Бюджет?» «Ни в чем себе не отказывай. Ты же голодная, а у моего лучшего инженера-конструктора должен быть полный желудок и хорошее настроение», — шепнул он. Меня передернуло, и я не смогла этого скрыть. Как же он льстит, чтобы добиться своего, подкатывает тухлые яйца. Карт стремительно взлетел. Сколько мне ехать с ним рядом? Он не распустит руки? Эта мысль так въелась мне в мозг, что я заерзала. «Что? — с наездом спросил Лукас. «Меня укачивает». «Мы в носу». «Хвосте мне легче». «Я пересяду». Лукас встал, нервно одернул пиджак и посмотрел назад. Я словно прочитала его мысли. «Он хочет пересадить сразу двоих». Я юркнула мимо него, задержав дыхание. «Ешек, не поменяешься со мной? Меня укачивает». Спросила я парня, с которым у меня были неплохие отношения. Карт резко повернул, и я поняла одно. Я лечу прямо в руки Лукасу Гноцу. Это провал. По инерции я полетела в бок, и тут меня кто-то схватил за руку и дернул на себя. Зара! Ей досталось место сбоку в соседнем ряду. Я приняла вертикальное положение. Спасибо! Она меня спасла, недаром подруга. Ешек протиснулся мимо в нос корабля. «Лан, садись на мое место!» Что я с удовольствием и сделала. «А заказ выбирать?» — возмутился Лукас. «Вы же сказали, что на мой вкус!» Не оборачиваясь, я прошла в хвост карта. «А мы поможем! Да-да, выберем все самое вкусное!» — поддержала меня команда. Дальнейшая поездка прошла в прекрасной обстановке. Мы с коллегами быстро набили заказ на кругленькую сумму, а остаток пути я с удовольствием смотрела в окно на Рантар. Он был удивительным. Мы летели невысоко над домами, но даже так чувствовалась разница с привычными мне строениями. Сама высота этажа была вдвое больше, поэтому десятиэтажка выглядела как двадцатиэтажка. На крыше каждого магазина стояла стелла с изображением товара, который продают. Это было очень удобно для навигации в воздухе. Мы пролетели мимо ресторана, продуктового магазина, обувного, кондитерской. Все это было привычно и необычно одновременно. На планетах жителям всегда требовалось, что есть, в чем ходить. Но я не привыкла к тому, что все было таким гигантским. Воздушные автострады шире, карты больше, строения выше. «Смотри, сколько здесь парков!» — удивился один из членов команды. «А какие широкие реки!» — замечал второй. Мне неопределенно нравилась столица Рантара. Движение в воздухе на Мансоге было левосторонним, а здесь правосторонним. И мне часто казалось, что кто-то летит по встречке. Интересно, я долго буду переучиваться. Права я получила 5 лет назад и уверенно ощущала себя за пультом управления, всегда отключая автопилот. Мне нравилось контролировать ситуацию, а не лететь, как сейчас, на машине с бездушным управлением. Хотя, если бы в нашем карте был водитель, он ни за что не дал бы скакать по салону и меняться местами во время движения. Например, на Мансоге карты с автопилотом ни за что не тронулись бы с места, пока каждый бы не пристегнулся. И они не дали бы расстегнуть ремни, пока не прибыли бы в пункт назначения. Похоже, рантарские карты совсем другие. Мы приземлились на парковке, и вся команда вздохнула с облегчением. «Наконец-то я лягу!» «Как насчет прогулки? Кто хочет размяться после еды?» «Я мечтаю только о душе». «Нет-нет, пожрать и спать!» Я усмехнулась. «Мы такие разные. Я вот, например, хотела бы осмотреться после ужина, но знала, что Зара меня не поддержит. Мы высыпали наружу. Ветер ударил в лицо и затих, словно попытался испугать гостей. Но я вдохнула цветущий аромат и заозиралась. «С ума сойти! Смотрите!» — вырвалось у меня. Рядом с парковкой стояли цветущие фиолетовыми звездами деревья. Запах от них был настолько пьянящим, что губы сами растягивались в улыбке. «Я читал, что это апольтис. Их сажают в туристических районах города. Их запах вызывает выброс гормона удовольствия. Очень продуманная схема!» — Ешек зажал нос. «Так точно захочется потратить больше денег. Ставьте лимиты на траты», — заметил Лукас Гноц. «Коварные! Они так создают уверенность, что тебе здесь нравится». «Мне пока и без Апольтиса все с высоты нравилось. А вам?» — спросила я. Команда согласно загудела. «Нашей отличительной чертой была способность анализировать. Мы могли часами увлеченно спорить об устройстве кораблей и разбирать конкурентов по частям. или болтать о политике других планет и правильности их решений в отношении нашей. Наши аппаты там. Господин Гноц, а каким составом живем? По двое? Четверо. А вы с кем? Ешик даже не подумал, что спросил. Конечно же, гендиректор живет в самых шикарных аппатах. И один. Лукас даже не посмотрел на Ешика, не то что соизволил ответить. Но никто от него и не ждал реакции. Заносчивость — его все. Впрочем, плевать. Не хочу больше ни секунды внимания уделять гендиру. Хочу изучать город, есть рантарскую пищу, отдыхать, а потом работать на свое будущее. «Видели, какие тут дороги? Что это за камень?» Я посмотрела под ноги. Парковка и дорожки от нее были словно из серого песка, который слипся и затвердел. Ешка открыл бутылку воды и вылил немного на землю. Покрытие мгновенно пропустило воду через себя. «Так и думал. Это известный чунский песок. Дорогое удовольствие для города». «Значит, тут бывают сильные дожди, а большая часть земли занята строениями и дорогами», — заметила я. В лицо снова ударил порыв ветра. «И отчитала, что погода на Рантаре непредсказуемая», — заметила Зара. Общаясь, мы дошли до трехэтажного здания с зеркальными окнами. Территория Апат. Висела табличка на межгалактическом. «Жаль. Хоть одно название на Рантарском мы найдем, хотелось бы увидеть эту легендарную вязь вживую», — тихо заметила я. Лукас Гноц открыл рот, но Ешик его опередил. «И что, ты хоть слов поймешь? Давно уже все на межгалактический перевели, разве что в исторических городах оставили с целью сохранения культуры». Гендир захлопнул рот и недовольно взглянул на подчиненного. Ох, кажется, Ешик нарвался. Гноц терпеть не мог, когда кто-то говорит «вперед него». Холл встретил уже привычным размахом. За стойкой регистрации нас ждала красивая, выше всех наших мужчин на голову, рантарианка. Вся наша команда зависла на несколько секунд, глядя на нее. У нее было невероятно миловидное лицо, но широкие плечи, длинные руки, но развитые мышцы. И это было так странно, что на ее вопрос «Вечного светила! Вы бронировали?» никто ничего не ответил. Тогда помощница гендира Нея подала голос. «Я вот!» показала рантарианке код брони на коммуникаторе. Та быстро отсканировала и положила на стол 4 синих и 1 красную ключ-карту. «Вы можете отсканировать код на ней, на свои коммуникаторы и входить по нему». Нея открыла список на портативном рабочем столе. Все тут же стянулись к ней. «Я сейчас скажу, кто с кем». Она еще не договорила, а все уже нашли свои имена. «Мы вместе», — Зара улыбнулась мне. Я ответила тем же. «И я с вами», — Нея посмотрела на нас, ожидая реакции. «Здорово», — подбодрила я ее. «Кто четвертый?» «Все! Отлично! Свободнее дышится!» Все быстро разбрелись изучать номера. Нам попался на 3-м этаже угловой, с окнами на обе стороны. Нея смущенно потупилась. «Подумала, будет красиво! Вид на обе стороны! Шикарно, Нея!» — отозвалась я, осматривая апаты. «Чисто, габаритно, автоматизированно и привычно. Я даже расстроилась». «Все как у нас», — тоже заметила Зара с разочарованием. «Это апаты для туристов по галактическим стандартам. Так босс велел», — сразу оправдалась Нея. «Все хорошо, не запутаемся». Девчонки стали разбирать свои чемоданы, а я поняла, что прогулка неизбежна. Мне нужно купить для себя минимальный набор вещей. В чем спать, что надеть завтра, чем чистить зубы, чем мыться. Мой коммуникатор пропищал. «Ужин доставили. Пойду встречу», — я сказала, не подумав, и увидела, как Нея расстроенно опустила голову. Конечно, ее задело, что Гноц не поручил это дело ей. «Нея, я без тебя могу не справиться. Поможешь все проверить?» Девушка с радостью согласилась. Мы спустились в общую зону, прошли зону отдыха и зашли в зал для торжеств. По галактическим стандартам все проживающие в апатах могли спокойно проводить тут праздники, собираться компаниями и просто ужинать не одни. Здесь уже сидели несколько разношерстных компаний, но нашего большого заказа не было видно. К нам подошла рантарианка в форме, наверное, администратор. Чем могу помочь? Мне пришло уведомление о доставке заказа. У нас ужин на 24 человека. Рантарианка даже не заглянула в коммуникатор. Его забрал господин Лукас Гноц. Как хорошо она запоминает имена. Вот только зачем? Я набрала Гендиру, тот сразу же ответил. «Ладно, зайди ко мне, 301-е апартаменты». И сбросил вызов. Нея все слышала и расстроенно предположила. «Наверное, недоволен. Что-то точно не так. Посмотрим». Я была уверена в обратном. Гноц нашел повод позвать меня в свой номер. «Как хорошо, что ты со мной, Нея!» Я приобняла девушку за плечи, а она вся съежилась, не ожидая такого порыва. А я была счастлива, что не одна. При своей помощнице он не станет себя плохо вести, поэтому смело постучалась в дверь его апат, не ожидая подвоха. Лукас Гноц открыл дверь в одном полотенце на бедрах. «Ах!» — Нея закрыла глаза. «Мы не вовремя, зайдем потом». Я хотела развернуться и уйти. «Все в порядке», — Лукас раздраженно посмотрел на свою помощницу, отчего та еще сильнее сжалась. «Заходите». «Это немного неудобно». «Я сказал, что нормально», — надавил голосом он. «Гражданство, печать, я все выдержу». Нея первая несмело зашла внутрь, чем удивила. Я шагнула за ней. «Что? Что-то не так с заказом?» — попыталась выяснить она. «Все так». «Неудобнее ли будет всем собраться внизу?» — спросила я. «Нет», — отрезал Гноц. «Проверьте все и зовите, я оденусь». Мы с Неей переглянулись, девушка пожала плечами. «Ладно, хорошо, и это выдержу, не страшно. Тут изумительно пахнет съестным, запах рантарской еды заставлял мой живот урчать так громко, что Нея то и дело хихикала. «Все на месте», — сказала я, проверив короба с едой. «Тогда я скину всем оповещение». А дальше понеслась суматоха. Наша большая команда из 24 умов ела, веселилась, несмотря на хмурую физиономию Гноца, травила анекдоты и отдыхала. Я видела по лицу Гендира, что он быстро пожалел о том, что превратил свои апаты в банкетный зал. Конечно, за столом поместились бы только шестеро, поэтому мы все устроились на полу вокруг журнальных столиков. Приспособили мебель как могли. Один Лукас Гноц сидел в кресле и смотрел на нас сверху вниз. «Господин Гноц, это вам!» Нея протянула ему контейнер, содержимое которого заботливо набрала. «Я из пластиковых мисок не ем. Где нормальная тарелка?» «Сейчас!» Я сразу наелась. «Спасибо, мой чемодан еще не доставили, поэтому мне нужно кое-что купить. Пойду, пока магазины не закрылись». Лукас тут же подорвался с места. «Мне тоже нужно!» Вот только этого не хватало. Я тут же надела обувь. «Господин Гнот, скажите, что вам нужно, я все закажу с доставкой». Нея была готова. «Мне нужно самому примерить». «Я закажу с возможностью примерки». Я открыла дверь и вышла, наплевав на чувства такта и прочее. «Лана!» — позвал босс. А я почти успела закрыть дверь. Прихлопнуть ее или быть послушным работником. Неожиданно дверь так шандарахнула меня в лоб, что в глазах заискрило. Меня словно перебросило ударом на 15 лет назад. Я даже ощутила на секунду воздух приюта, затхлый, с запахом подгоревших блюд и старого масла. «Что встало? Швабру в руки и вперед!» Услышала я в голове голос воспитательницы Тильды, из воспоминаний. «Родители сдали тебя, потому что ты такая неряха!» В тот раз у меня из носа пошла кровь, но тетка даже не обратила на это внимания. Ее бесили все дети, без исключения. «Они не отказывались от меня!» — закричала я. Ее слова делали мне больно. Тогда я первый раз отказалась выполнять задание и убежала. и тут же была поймана за волосы. Воспитательница волокла меня через весь приют в назидание всем непослушным детям, а я даже не могла вырваться. Я прекрасно помню миг, когда она остановилась и наступила каблуком мне на ногу, а мне было не под силу ее убрать. Шрам на щиколотке остался у меня до сих пор. Я резко вздохнула, зажмурилась и приказала себе не думать о прошлом. «Все прошло. Меня больше никто не обидит!» — потерла лоб. «Как хорошо, что шишки нет. Или это пока?» «Ох, прости!» — Лукас Гнотс выглянул из двери. «Это он меня приложил!» «Не прощаю!» — сказала я, словно не только ему, но и всем своим обидчикам. Гендзир протянул ко мне руку, но я уже развернулась. «Меня не бросили!» — шептала я, уходя прочь. «Может, лед?» — крикнул Гнос. «Да уже сгнотся от меня!» — в сердцах пробурчала себе под нос, скрываясь за поворотом. «Что?» — донеслось вслед. Но мне уже было все равно. Боль всегда отправляла меня прямо в ад приюта, и теперь я не могла отдышаться. Я потрогала стену, она была немного шершавой. Потом вдохнула, воздух был напоен ароматом цветущего дерева на Рантаре. Я слегка прикусила язык. Все, я здесь, на таинственной планете, о которой существует много легенд. И да, мне хоть защиту надевай. И спустилась вниз, прошла мимо шумной толпы постояльцев на входе и вышла на улицу. Она всегда ассоциировалась у меня со свободой. Когда мы гуляли в приюте, нас не трогали. Я даже несколько раз оставалась ночевать на площадке, когда ночной воспитатель выпивала и не считала нас перед сном. Вот бы сейчас заснуть под небом Рантара. Я постаралась быстрой прогулкой сбросить напряжение. Я ненавидела, когда меня вот так выбивало из образа взрослой женщины. Мне 25, а я снова ощущаю себя на безвольные 10. Но с каждым шагом я словно вырастаю, вновь возвращаюсь в свой независимый возраст. В голове звучали слова воспитательницы, когда мне было 14. «Надеюсь, ты провалишься. Мала еще». Тогда я шла на экзамены в Академию космоса, и я поклялась, что сдам все 5 дисциплин на 100 баллов. Я слишком много вложила, чтобы проиграть. Почему я стала инженером-конструктором? Да потому что портативных коммуникаторов у сирот не было, а старых бумажных книг в библиотеке полно. И тот, кто пополнял запас, явно увлекался кораблестроением. А те истории, что включала нам на ночь воспитательница, когда была в хорошем настроении, были ужасны. Я до сих пор помню те страшные сказки. В любом случае, я осуществила свою мечту и вырвалась из приюта хотя бы на учебу. И как же было здорово на занятиях! Как тут не увлечься? Как не влюбиться в железных птиц, летающих между планетами? Мысли о любимом деле успокоили меня настолько, что я завернула в ближайший торговый центр и купила немного одежды и самое необходимое. На коммуникатор пришло сообщение от Гендира. Завтра вечером нас приглашают на презентацию Аскольда, официальный дресс-код. Подождите, подождите, нашумевший космический лайнер уже готов? Это же восторг! Хочу потрогать его до безумия! Я столько слитых роликов с завода пересмотрела. Там же инновационная ткань на сиденьях, там же обещали импульсное мозговое управление для пассажиров бизнеса. Настроение сразу взлетело на 100 пунктов. Я со вторым дыханием прошлась по магазинам и остановилась напротив манекена в шикарном красном платье. Нет, это перебор. Я прошла мимо и тут же вернулась. Точно, перебор. Я все еще смотрела на него. Может, завтра я пожалею о своем выборе, но сейчас мне хочется именно его. В опаты я вернулась в прекрасном расположении духа. «Ты что такая счастливая? Встретила Картера Вина?» — спросила Зара. Кажется, она никак его забыть не может. «Вот еще! Тогда б я точно не улыбалась!» — засмеялась я. Нея смущенно потупилась и сказала. «Твой чемодан доставили». «Так вот, почему Зара спрашивала про Картера?» Я тут же повернулась к подруге. «Он? Доставщик!» Я выдохнула с облегчением и разочарованием. Потом посмотрела на красное платье и тут же примерила его. «Вау!» — Зара закружилась вокруг меня. «Вау! Я с тобой не пойду. В моем черном платье я рядом с тобой пропаду». «Ничего, я с шишкой пойду». Я потерла лоб. «Ой, точно! Болит? Ничего не видно. Все хорошо». Я посмотрела на себя в зеркало. Платье сидело просто идеально, подчеркивало талию и покатые бедра, классно облегало грудь. Мне даже самой нравилось настолько, что я готова была в нем спать. «А у меня вот такое». Нея подошла к шкафу и достала блестящее зеленое платье. «Такое короткое!» — открыла рот Зара. Я переглянулась с подругой. «Мне кажется, или Нея очень хочет понравиться боссу. Может, ей удастся переключить его внимание на себя? Нея, хочешь, я тебя завтра накрашу?» «А можно?» — девушка поджала губы, сдерживая улыбку. «Конечно, у нас по плану с утра осмотр территории завода и офиса, а после займемся магией красоты», — улыбнулась я. Попутно открыла чемодан и увидела сверху алый квадрат сложенной одежды. «У меня не было таких вещей. Это точно мой чемодан?» «Вот мой блокнот и мой любимый браслет. Тогда что это?» Я потянула вверх и поняла, что это точно такое же платье. Из него вылетел прямоугольник. «Это что, приглашение?» «На презентацию Аскольда!» «Что с лицом?» Зара обошла меня по кругу. «Это что, такое же платье? Ты купил два одинаковых?» Подруга совершенно не понимала, что происходит, а вот мне стало ясно, что Картер Вин не сдался. Более того, он показывает, что знает, где я остановилась, кем работаю и что купила. Я не представляла этого самоуверенного мужчину в роли сыщика. Скорее всего, нанял людей. Это было жутко, неприятно, и это пугало. А еще я не могла отделаться от дурацкого чувства торжества. Я настолько запала ему в душу. Да нет же, дурында! Он просто хочет один раз переспать и выкинуть себя вместе с презервативом. Я еще раз посмотрела на себя в зеркале. Кротова нора! Я в этом платье просто охрененно. Но теперь я не могу позволить себе его надеть. Забыла, что купила такое? Не унималась Зара. Я покосилась на Нею. Могу ли я рассказать при ней, что у меня происходит? Мне так нужен совет со стороны. Это прислал Картер Вин, многозначительно сказала я Заре. Она закрыла рот рукой. Нея нахмурилась так, будто нашла ошибку в финальном проекте космолета. А это ты купила сама, да? Я кивнула. Да, он сталкер. Он показывает свою власть. Может, у вас вкусы совпали? Уверена, что нет. Судя по его замашкам, он выбрал бы одно из самых дорогих платьев в мире, чтобы меня покорить. Нет, цель этого платья — показать не его достаток. Тогда что? Его связи. Деньгами он меня не поразил. Пробует другое. Слушай! — вдруг воскликнула Зара. А ведь Гнот сам обалдел от приглашения, да еще целой команды. Это сделал Картер Вин? Обалдеть! «Точно, вот это больше походит на правду», — Не уверенно добавила. «Это мало кто знает, но Авенс уже на 11-м месте среди лидеров рынка, а там только первая десятка, поэтому нас туда не пригласили. Босс пытался пробиться туда последние 2 недели. Мы начинаем осваивать рынок Рантара. Презентация Аскольда тоже здесь». «Да, наше появление будет заявкой, нам крайне полезно там быть. Но я не знала, что мы уже 11-е, поэтому компания хочет новый рынок». Нэй кивнула. Я задумалась. Вот почему я ничего не знала о презентации Аскольда, хотя это касается моей сферы деятельности. Гнотсу было стыдно. «Какой Картер Вин крутой!» Зара сложила руки на груди, закружилась и шлепнулась на свою кровать, а потом простонала. «Почему это ты, а не я?» Я все еще держала красное платье. «Хочешь надеть?» Я предложила ей примерить подготовленную для меня шкурку. Повисла тишина. Нея смущенно сказала. «Если тебе не нравится...» «А можно?» Зара тут же вскочила с места. «Можно. Нея, тут 2 платья. Хочешь, отдам тебе второе?» Нея покачала головой. Нельзя в одинаковом появляться. А что, встанете с двух сторон от босса, возьмете его под руки. Гнот столько внимания привлечет, что все захотят с ним пообщаться, чтобы понять, что такие красотки делают с ним. А наш Авенс получит на новом рынке новые связи. Там же соберутся лучшие умы Рантара. Девочки задумались. Перед ними стоял выбор между женской гордостью и улучшением положения компании. «Если Авенс успешен, мы хорошо получаем и остаемся здесь». «Да, и я получаю гражданство за 2,5 года, а не за 5. Это будет победа». Мне так понравилась идея, что я перестала чувствовать себя уязвленной. «Я не могу», — Нея покачала головой. «Ты померяй». «Стоит?» «Конечно!» Но, как оказалось, декольте платье было создано лишь для тех, кому есть что туда положить. «Это ужасно!» – девушка показалась нам и тут же принялась его снимать. Зара стояла задумчивая, а потом сказала мне. «Лан, твоя идея класс! Нам нельзя упускать такую возможность привлечь внимание! Я не надену это платье!» «Подожди, ты же сама говорила, что рост компании для нас очень важен! Мы не будем отходить от Гнотца, и Картер Вин съест свою печенку от злости. Он наверняка не рассчитывал на такой исход, когда дарил платье». Что же делать? Я представила, что надела платье и встретила победный и снисходительный взгляд Картер Вина. Тогда я сгорю со стыда. Потом пофантазировала, как Гнотцу удается заключить устные соглашения, которые дадут ход производству наших кораблей на Рантаре. Тогда я сведу клеймо в 2 раза быстрее. Что же выбрать?